118. Чудо около вас, но за шумом битвы не слышите. Пути Господни неисповедимы в разнообразии способов передачи духа, и былинка может передать скрижаль завета. Корабль встречает разные волны и все-таки доходит до назначения. Чистое дело растет крепкими корнями подземными. Щит не над дверью, но явит знамя мое сердца пришедшие. Не бойтесь копий и не страшитесь скорпионов. Яд не войдет в тела ваши. Я флейта, зовущая утреннее стадо. Я родник, орошающий губы скорби. Я мощь столба храма. Придите, бодрствующие!